Глава 16. Лувр Ривали. Оказалось, Жюльет Лемар ходила на ужин с Клаусом Рихтером целых 2 раза. В ней не было ничего таинственного или обманчивого, но чувствовалась какая-то наивность, из-за которой, слушая ее историю в звуковой кабинке центра, я не на шутку разволновалась. В первый раз они отправились в ресторан «Максим», где немецкие солдаты, а также любой француз, лишённый совести, могли за наличные заказать все, что угодно. Жюльет так сильно нервничала, что совсем ничего не ела, но зато словно заворожённая слушала рассказы Рихтера о детстве, проведенном в небольшой деревушке на реке Тауберг возле Ротенбурга. Он говорил, что возненавидел нацистов, когда те провозгласили его родную деревню образцом немецкости и выгнали оттуда всех евреев. «Я рос в совершенно другой стране. Моя Германия — глубоко христианская страна, родина музыки и искусства», — рассказывал он Жюльет, пока та украдкой прятала в сумочку птифуры. Клаус вспоминал деревянные скульптуры Рименшнейдера и вино, которое было настолько вкусным, что никто во Франконии о нем не знал. Сами все выпивали. Потом он рассказал, как приехал в Ротенбург и влюбился в дочку концертирующего пианиста. Положенные 10 вечера Жюльет привезли домой на Рю де Танжер, и она обо всем поведала родителям. Девушка восхищалась красотой обеденной залы, зеркалами в золотой оправе и плюшевыми креслами, и, несмотря на то, что толком ничего не съела, с удовольствием вспоминала угощение, в особенности брестскую курицу, фаршированную фуагра. Отец попросил девушку, если ты, конечно, поступит еще одно приглашение, в следующий раз не отказываться от еды. Второй ужин случился несколько недель спустя в ресторанчике неподалеку от оперы, в витрине которого на подушке из колотого льда лежали всевозможные моллюски. Жюльет это место понравилось намного меньше, чем Максим, потому что в окне она видела здание военной комендатуры, где ей и ее подругам приходилось часами стоять в очереди за печатью на документы. На этот раз девушке удалось немного поесть запеченную на гриле камбалу и сыр бри. Больше всего ей запомнилось сливочное масло на серебряном блюдце. Оно оказалось вкуснее вина и рыбы, и даже сыра. В голосе пожилой женщины все еще слышалось юношеское сомнение. Она так и не поняла, был ли ее поступок допустимым или чем-то предосудительным и безрассудным. Перед вторым свиданием я очень серьезно озаботилась своим нарядом. Мать сказала, чтобы я собрала волосы в пучок, но я отказалась. Это было совсем не в моем стиле, поэтому я оставила волосы распущенными, как обычно. Мама говорила, что у меня слишком короткое платье. Я ответила, что нет. Я надела легкое пальто, которое носила расстёгнутым, и новые серые чулки, купленные в нашем магазине. Вечерней сумочки у меня не было, поэтому я взяла свою обычную на лямке и перекинула ее через плечо наискосок. Папа решил, что я похожа на разбойницу, но я его успокоила, просто в метро так безопаснее. Я всегда ее так носила. Да и какая разница? Главное, я чувствовала себя легко, и ничто не стесняло моих движений. Клаус пришел на свидание настоящим красавцем, в форме и гладко выбритый, на висках у него серебрилась первая седина. Он очень вежливо обходился с официантами и со своими знакомыми, которые сидели за соседним столиком. У него были чистые ногти. Когда после ужина он прикуривал сигару, его руки даже не вздрогнули. Затем нам принесли кофе, и он стал снова рассказывать о своей жене. Она родила ему 2 сыновей. К счастью, оба они были слишком малы, чтобы воевать. В какой-то момент он положил передо мной небольшую коробочку и сказал, что это подарок. Внутри оказалось жемчужное ожерелье с золотой застежкой. Нечто похожее я видела в витринах магазинов на Фабур-Сент-Анаре, но даже там жемчуг не был таким чистым. На мгновение мне показалось, что я могу его принять, и мне за это ничего не будет. Всего-то нитка жемчуга под воротничком блузки. Никто бы даже не понял, насколько это дорогое украшение. Но я вернула Клаусу коробку, поблагодарив, и добавила, что нам не стоит больше встречаться. И тогда... Боже, что он мне наговорил? Мне до сих пор трудно повторить это вслух. Он сказал, что любит меня. Звучит, конечно, смешно, чтобы такой высокопоставленный офицер влюбился в обыкновенную продавщицу, уж тем более к 4-му свиданию. Но, возможно, так оно и было. Он сказал, что впервые увидел меня на Рю де Ривали, когда я спускалась в метро на станции Лувр. Соблюдая безопасное расстояние, он проследил за мной до магазина, в котором я работала. Ему потребовалась целая неделя, чтобы набраться смелости и прийти в магазин со своим толстым другом. Когда я узнала об этом, он еще сильнее мне понравился. Мы оба рассмеялись, но я уже все решила. Клаус пробуждал во мне такие сильные чувства, что мне становилось страшно. Мне безумно хотелось его поцеловать, но я боялась последствий. Тогда он извинился, что поторопил события, и объяснил: «Жюльет, это все война. Из-за нее мы живем в ускоренном ритме». У него был замечательный французский, почти без акцента. Он пообещал никогда больше не заговаривать о любви, только бы мы встретились снова. «Может, — говорил он, — как-нибудь в воскресенье мы могли бы отправиться на озеро в Булонский лес. Он хотел привозить моим родителям свежие продукты, яйца и ветчину. Когда мы вышли на улицу, он схватил меня за руки и умолял. Я к тому моменту уже залилась слезами. Почему? Боялась ли я, что подумают и скажут люди? Нет, меня не заботило мнение незнакомцев, сбегающих по ступенькам в метро, пряча за душой собственные тайны. Мне не было дела, что они подумают. Я просто боялась того, что чувствовала. Мы еще немного постояли, а потом Клаус глубоко вздохнул и зашагал к машине. Договорившись с водителем, он открыл мне дверь. С моего позволения мы обнялись, и я уселась на заднее сиденье. Когда мы отъезжали, я даже не взглянула на него, потому что мое лицо опухло от слез. Дороги были пусты, и домой я долетела очень быстро. Остановив запись, я сняла наушники и пробежала глазами свои заметки. За долгие месяцы, проведенные в Париже, я прослушала десятки женщин в надежде отыскать настоящий самородок. Мне потребовалось немало времени, чтобы вернуться к Жюльет Лемар. Хотя я сразу оттаяла, только услышав глубокий звук ее контральта, все таки поначалу я в ней сомневалась. Было в ней что-то легкомысленное. Девочка-продавщица, этакая Мединет. Но что она могла мне рассказать? Нет, полагала я, в поисках суровой истины лучше обратиться к кому-то вроде Матильды Массон, к угрюмому дитяти Бельвилля и Вердена. Только теперь я поняла, как недооценивала Жюльет. В 14 лет она забросила учебу, но позже передумала и стала читать книги. После войны она разыскала какую-то вечернюю школу. Хотела выучиться на швею, чтобы однажды открыть собственное ателье. Однако в итоге ее привлекла совсем другая идея — стать учительницей. И ей это удалось. К 30 годам, когда она уже жила на юге Парижа, сознательно выбрав место подальше от своего дома. За годы исследовательской работы я научилась распознавать истинного свидетеля. Отсутствие сильных эмоций — всегда хороший знак, но куда важнее способность уживаться с противоречием. С одной стороны, быть готовым открыто рассказывать о собственном опыте, с другой — предоставить право судить кому-то другому. В конце концов, получалось, что Жюльет Лемар именно та, кого я так долго искала. Уравновешенная и бесстрашная женщина, которая своими глазами видела все ключевые события, происходившие в то время в столице. Возобновив запись, я перенеслась в дни освобождения Парижа летом 1944 года. Жюльет не поддалась всеобщей эйфории. Она застала сражение у Эколь Милитер, когда войска свободной Франции обстреливали засевших внутри новобранцев Виши, оставляя в стенах школы следы от пуль. Конечно, в Париже к тому моменту набралось бы немало людей, которые хоть и не выражали этого в открытую, но были против оккупации и завидовали своим родственникам в деревнях, тем, кому удавалось принимать реальное участие в борьбе. Прятать беглецов на сеновалах, развозить тайную корреспонденцию и тому подобное. К концу войны многие борцы парижского сопротивления мучились от чувства собственного бессилия, которое в конечном счете вылилось в вооруженные столкновения на улицах. Но в окружении Жюльет таких людей не было. Еще за несколько недель до случившегося ее знакомые во весь голос поддерживали маршала Петена. Девушка с трудом понимала, как они сумели так легко переметнуться на сторону генерала де Голля, когда тот маршировал по Елисейским полям. Ни один из новых последователей генерала не возражал, когда в 1940 году правительство приговорило его к смерти как предателя. И ни один из них не присоединился к де Голлю, когда тот бежал в Англию. Подруга всех немецких солдат Ивон Бонне теперь неистово размахивала флагом на демонстрациях, но Жоржет Шевалье, единственный из всех знакомых Жюльет, кто с самого начала примкнул к сопротивлению, по-прежнему находилась в концлагере. По радио тогда говорили, что победа в Нормандии стала возможна благодаря объединенным усилиям американской, канадской и британской армий, а войска свободной Франции отправили всего одну дивизию. Жюльет точно не знала, о каком количестве солдат шла речь, но понимала, что их было совсем немного. Америку и Великобританию официально объявили друзьями и союзниками. Однако до этого на протяжении 4 лет Жюльет ходила на работу мимо пропагандистских плакатов, называвших народы этих стран врагами, наряду с евреями и большевиками. Не то чтобы она когда-то всерьез верила, что мистер Черчилль и вправду подлый ростовщик, этакий Шейлок в английском котелке, но слишком уж быстро поменялась песня, что-то не складывалось. В то же время многие люди добровольно присоединялись к охоте на врагов из страха, что в противном случае сами станут жертвами. Разумеется, самые пылкие мстители получались из тех, кто скрывал самые страшные секреты. Жюльет рассказывала о многочисленных судах над коллаборационистами, обвиненными в сотрудничестве с оккупантами. Но, по ее словам, этим занимались буквально все. Маршал Петен лично провозгласил коллаборацию национальной политикой страны, с гордостью описывая этим словом французское соглашение с фюрером. А теперь она, по сути, приравнивалась к государственной измене. Как же так? Вскоре стало ясно, что проводить слушания в старых судах невозможно. Все они работали под управлением Виши и потому считались аморальными. Однако для создания чистых судов новому правительству требовалось слишком много времени, поэтому на первых процессах в качестве судей заседали бывшие солдаты. Поначалу они решали только, кого взять под стражу до появления полноценного гражданского суда. Но вскоре те, кто возглавлял военные трибуналы, стали бояться гнева разъяренной толпы, которую выводила из себя малейшая задержка, поэтому французское правительство, не без опасений, предоставило трибуналам право выносить приговоры. По правде говоря, об этом я узнала намного позже. В первое время повсюду царил хаос, газеты истончились до одного единственного разворота. Никто толком не понимал, что происходит, но во всем ощущалась совершенно безотлагательная срочность. Из событий августа и сентября мне больше всего запомнилась не радость освобождения, но постоянная спешка, опустошительная гонка в надежде не допустить гражданской войны. Все силы тратились на поддержание порядка, правосудие оказалось второстепенной задачей. Первыми на очереди стояли политики вроде Петена и Лаваля, потом шли региональные префекты, имевшие тесные связи с Германией. Затем журналисты и писатели, которые открыто поддерживали нацистский режим. Ну и, конечно, милиция. В Анси задержали 100 жандармов, которые ловили евреев по приказу французского правительства, а также пытали и казнили подозреваемых в содействии сопротивлению. По итогам однодневного слушания 75 жандармов приговорили к смерти и на следующее утро расстреляли. Но в других местах все складывалось иначе. На юго-востоке, где жили мои двоюродные сестры, милиция занималась теми же самыми вещами. Когда к ним в город прибыли люди де Голля, бойцы ожидали точно такого же исхода — суда и расстрела. Однако в итоге им просто выдали новую форму. Предполагалось, что теперь они войдут в военный резерв новой республики. Те же самые люди. И так происходило по всей стране. Позже они образовали республиканскую роту безопасности, сокращенная РРБ. Новое правительство пыталось опережать толпу, действовать наперед. Сложилась безнадежная ситуация, и генерал де Голль это понимал. Его действия уничтожили шанс на реальное правосудие. Либо расстрел, либо новая форма, и никто не знал, что его ждет. Одним сентябрьским утром, спустя 3 недели после освобождения, я, как обычно, ехала на работу, и возле метро Меня остановили трое незнакомых мужчин. У каждого на руке была повязка. У одного — с серпом и молотом, у второго — с большой буквой «В», у третьего — с лотарингским крестом. Сначала они велели мне представиться, а потом сказали, что задерживают меня. Когда я спросила, на каком основании, они ответили: «По распоряжению французских внутренних сил». Зная, что ФС официально контролирует процедуру смены власти, я проследовала с мужчинами в полицейское отделение, где меня заперли в подсобном помещении с 8 другими женщинами. Думаю, мы все понимали, что нас ожидает. Чуть позже, в тот же день, кто-то назвал мое имя, после чего меня посадили в грузовик и отвезли к огромному зданию неподалеку от Порт-де-Ла-Шапель. Не знаю точно, что там находилось, но в конечном счете меня доставили в комнату к трем мужчинам в военной форме. Двое из них поднялись из-за стола и зачитали мне показания свидетелей. Я так испугалась, что едва понимала, что там говорилось. Одно заявление оказалось написано управляющим ресторана Максим, которого теперь тоже держали под арестом. Второе — якобы какой-то соседкой, которая представилась другом. Меня спросили, спала ли я с немецкими солдатами, и я ответила, что нет, не спала. Потом я добавила, что дважды ходила на ужин с офицером, но на этом наши отношения закончились. Насколько мне было известно, никакого закона против таких встреч не существовало. Немецкие солдаты свободно общались с парижанками, даже на публике. Еще я упомянула, что по работе мне очень часто приходилось иметь дело с военными. Закончилось все очень быстро. Думаю, что у них были заботы и поважнее. Мне сказали, что я свободна. Доказательств горизонтальной коллаборации не обнаружено. Старший по званию солдат обошелся со мной достаточно вежливо. В отличие от большинства, он вел себя сдержанно и ни на что не злился. На выходе, за ограждением, меня ждала разъяренная толпа, которую пытались сдерживать двое молодых полицейских. В толпе было очень много народу, все кричали и плевались. В какой-то момент полицейские сдались под напором, и люди повалили мне навстречу. Меня схватили и поволокли в парикмахерскую. Там меня силой усадили в кресло и держали за руки и за ноги, пока парикмахер брил мою голову. Когда дело было сделано, меня вытолкнули на улицу, и я изо всех сил рванула прочь. Среди собравшихся крикунов я краем глаза заметила Ивон Банне. Каким-то чудом, несмотря на толкотню и плевки, при мне по-прежнему оставалась моя сумочка. Возможно, потому что я снова перекинула ее через плечо, как разбойница. Я все бежала и бежала, пока, наконец, не выдохлась. По дороге, недалеко от Шато-До, мне попался магазин тканей. Там я купила 1,5 метра голубого хлопка и свернула из него тюрбан. В тот момент мне было слишком стыдно возвращаться домой, поэтому я дошла до ближайшего парка, спряталась среди деревьев и стала ждать вечера. Когда стемнело, я вернулась к родителям. Многим женщинам в то время приходилось куда хуже. Их отправляли на велодром Див или в Дранси, где они дожидались полноценного суда. В Дранси их избивали, те же самые надзиратели, которые когда-то избивали там евреев. Около года спустя все концлагеря наконец освободили, и я встретила Жоржет Шевалье. К тому моменту она уже знала, что каждого, кто примкнул к сопротивлению накануне переворота, наградили медалью. Но она не держала на них зла. Она даже не хотела назвать имя человека, который сдал ее полиции. Когда я рассказала ей о том, что со мной случилось, она ответила: «Подумать только, ведь в школе мы сидели за одной партой, а теперь такое в голове не укладывается». Потом мы обнялись, точно так же, как когда-то обнимались, сидя у костра в Вогезах. Я расплакалась. Мне было стыдно, что я совсем на нее не похожа. Тогда Жоржет сказала: «Не переживай, я-то знаю, что мы делали. Я могу спокойно спать по ночам. И ты можешь. Но вот это все. Оно никогда не закончится, никогда не забудется. По крайней мере, до тех пор, пока еще жив хоть один человек, наблюдавший эту историю своими глазами». Как же она оказалась права? Я до сих пор не знаю, когда это случится, ведь даже тот, кому в 1944 году было 10, хотя бы что-то, но все-таки запомнил. Может, году этак в 2034, когда умрет последний свидетель. Что же касается меня, я теперь уже старая женщина, хотя и не чувствую себя такой. и мне совсем не стыдно. Только грустно порой, что так сложилась моя жизнь. Что я была молодой в такое неподходящее время. В конце концов, я уехала из Парижа, вышла замуж за хорошего человека, родила двоих детей и остаток жизни провела в небольшой деревушке на Луаре, где работала учительницей в начальной школе. И за все эти годы меня ни разу не спросили, чем я занималась во время оккупации. Ни на одном родительском собрании, ни на одной дружеской вечеринке. Никто и никогда не поднимал этот вопрос. Тема была закрыта. 60-е, 70-е стали годами странной полужизни, хотя и комфортной. Мы переехали в новый дом, ели все, что хотелось, заводили друзей, брали летние отпуска. И все же столько всего повисло в воздухе, столько осталось недосказанным. Поэтому я рада, что могу поделиться своими воспоминаниями. Надеюсь, что меня когда-нибудь услышат молодые люди, и мой рассказ поможет им разобраться, что на самом деле случилось. Как они поступят с этим знанием? Повлияет ли оно на их жизнь? Об этом, конечно, не мне судить, и все же я очень благодарна работникам центра Жана Малана за приглашение и возможность обо всем рассказать. Кстати, после того случая мои волосы никогда не выглядели прежними. Еще совсем молодой я посидела и с тех пор всегда носила прическу выше плеч. Я изменилась и забыла о той девчонке, которой когда-то была. Я больше не выпрыгивала из поезда в своем пальто нараспашку и не летела по ступенькам навстречу миру в надежде пережить невероятное приключение. Следующие 3 дня после прослушивания я провела в заперти в своей комнате на Битукай. Для Тарика я оставила записку с просьбой меня не беспокоить. Время от времени я слышала шаги, а по утрам кашель, который появлялся всякий раз, когда он курил свою ядреную травку. Вынуждена признать, Тарик превратился в куда более внимательного постояльца. Он больше не хлопал дверями и не курил в гостиной. А еще мне нравились денежные подношения, которые он оставлял на кухне, возле миски с фруктами. Они настраивали меня на благодушный лад. Сидя в своей комнате, я переслушала показания Жюльет, изучила все свои комментарии и еще раз прошлась по интервью с Матильдой. Потом я приступила к записям, которые делала во время работы с другими свидетельницами в других библиотеках. Наконец, перечитав стандартные источники по истории оккупации, я поняла, что готова приступить к написанию главы. Я собиралась добавить в нее новые цифры из архивных документов, попавшихся мне в еврейской библиотеке на Рю-де-Турен, а также обильные цитаты из аудиозаписей. Еще в моем распоряжении оказались данные о зарплатах женщин и статистика беременностей в годы оккупации. В общем и целом материала набиралось вполне достаточно. Была только одна проблема, с которой я никак не могла разобраться. Под ее решение не очень подходил академический формат. Слишком многое придется выкинуть. Мне очень нелегко дались показания Матильды и Жюльет, и еще сложнее было переварить услышанное. Однако от мысли, что в книгу их личные истории войдут урывками и лишь в искаженном виде, мне становилось не по себе. Вынырнув из пучины грез, я обнаружила на телефоне несколько пропущенных вызовов и сообщения от Джулиана. 2 дня спустя, когда мы встретились у него дома в квартире над Эльзасской пивной, я объяснила суть своих затруднений. «Может, тебе написать собственную книгу?» — предложил Джулиан. «Да, но какую?» — я провела рукой по волосам. «Героиня сопротивления? С фотографиями красивых молоденьких девушек? Ну уж нет». «Погоди, давай подумаем, а пока выпей чаю. Когда нам, англичанам, нужно принять решение, мы обязательно пьем чай». Джулиан включил чайник и добавил. «У книг такого формата, конечно, не самая лучшая репутация. Но это совсем не значит, что ты не можешь взять похожие форматы и написать что-то хорошее, что-то, что передало бы атмосферу случившегося. 6 очерков, может, 8 или даже 10. Выбери самые волнующие и показательные случаи. Посмотри, что эти женщины говорят про природу патриотизма или национализма, или как там это правильно называется». «Это ведь ужасно интересно, что британки умирали за Францию. К тому же британский и французский патриотизм — 2 совершенно разных явления. Наш — стыдливый и немного популистский. Их — убежище для интеллектуалов. То есть истории твоих женщин и сами по себе берут за душу, но это не все. С их помощью ты сможешь транслировать какое-то более абстрактное послание, возможно, даже академического уровня. И тогда у тебя получится самая настоящая книга, которой ты сможешь гордиться. Ни один человек не доверит мне написать такую книгу. Меня ведь никто не знает. Правильно, поэтому ты обойдешься им недорого. С тобой можно договориться о скромном гонораре. Просто напиши для них ясную и четкую аннотацию. Так я поступил с Демюссе. Я представил историю в самом выгодном свете, чтобы они поверили, что ничем не рискуют, что они в любом случае останутся в выигрыше. А потом... Потом я свяжу тебя со своим редактором. Джулиан, это очень щедрое предложение, но дело в том, что... В чем? Меня вдруг озарило. Дело было в том, что ни один мужчина со времен Александра не относился ко мне с таким участием. Ни один за целых 10 лет. Казалось, Джулиан всерьез все продумал. Помню, Александр тоже уговаривал меня написать книгу. Твой русский поэт — драматург. Знаю, знаю. Расскажи мне о нем. Ты ведь никогда раньше не рассказывала. Думаю, сначала тебе придется налить мне еще чаю. Конечно. А в 6 часов можно будет выпить чего-нибудь покрепче. Зачем же ждать до 6? Пабы открываются в 6. Кажется, я потихоньку начинала понимать его чувство юмора. «Ладно», — кивнула я. «Я во всем признаюсь за чаем».